13. Орлиное гнездо. Предстояло пройти немалое расстояние на верхний этаж замка Брейкен к странному изолированному помещению. Его придумал и соорудил первый обитатель дома, вдохновленный прекрасным видом, открывавшимся с крыши. Некогда романтическое место для обозрения окрестностей теперь превратилось в последний приют умирающего старика. Затхлый воздух здания наполнял легкие, и страх Тома усиливался с каждой ступенькой. Хотя молодой человек никогда не питал особенной любви к замку, он все же не мог припомнить, когда его отвращение было таким сильным. Возможно, надвигавшаяся кончина старика стала частью этой атмосферы, как когда-то давно могущественное присутствие сэра Рассела придавало всему укладу дома что-то вроде движущей силы. Жесткая дисциплина держала в повиновении членов семьи и прислугу, пока немощь не начала медленно брать верх. Каково будет теперь оказаться свидетелем полной утраты сил, увидеть человека, которого он боялся до такой же степени, как и уважал, на пороге смерти? Том мучительно переживал предстоящее свидание. Длинные пыльные шторы на окнах второго этажа были наполовину приспущены, и потому мрак казался почти могильным. Вытертый ковер, чьи поблекшие цвета почти невозможно было различить, тянулся по всей длине коридора и до самого верха лестницы, а гобелены, тоже утратившие краски, почти полностью закрывали обитые дубовыми панелями стены. Каждая дверь здесь, будто спальня или малая гостиная, была плотно закрыта, словно запечатана от любопытного взора. В дальнем конце коридора часы в длинном деревянном футляре с циферблатом из гравированной латуни издавали глубокое звонкое тиканье. Когда Том взглянул на них, минутная стрелка дернулась, и он услышал громкий щелчок. Часы изрядно отставали, и он не сомневался, что колесики и пружинки внутри сильно поизносились, как и сам дом. Эти часы, казалось, символизировали не только упадок замка Брейкен, но и медленно уходящие жизненные силы его хозяина, биение сердца которое, как и тиканье часов, словно наливалось свинцом. Киндред хлопнул по перилам ладонью, чтобы хоть немного прийти в себя. «Ты в порядке, старина?» — Хьюка с беспокойством оглянулся через плечо. «Извини, просто опять одолели дурные мысли. Меня предупреждали, что время от времени на меня будет наваливаться депрессия. Боюсь, то, что ты сейчас увидишь, нельзя отнести к числу приятных зрелищ. Уверен, что хочешь идти дальше». Кивнув, Том погрузился в молчание, пока они не добрались до площадки третьего этажа, где было еще более мрачно. Здесь занавески задернули совсем плотно. «Не понимаю, Хьюго, почему дом напоминает склеп?» Его друг остановился, чтобы отдышаться. «Ненарочно», — сказал он, облокачиваясь на перила. «Просто на этом этаже никто не живет. У Хартгроува комната там, наверху. Ты же знаешь, когда-то здесь были в основном комнаты для прислуги. И это очень кстати, потому что так он ближе к отцу по ночам. Однако должен признать, что кое в чем ты прав. Дом выглядит и пахнет, как какой-нибудь чертов склеп. Похоже, я никогда не замечал этого. Слишком занят, вечно ношусь туда-сюда, ухаживая за отцом. Наверное, просто привык». Он огляделся, сморщив нос. Здесь не было дубовых панелей, только выцветшие обои, которым вполне могло быть полвека, а то и больше. Никаких украшений, ни картин, ни гобеленов, ни мебели. Все двери, краска на которых потрескалась и облупилась, закрыты, как и этажом ниже. В середине коридора находилась другая, более простая лестница. Двое мужчин направились к ней, дыхание Хьюго стало слегка затрудненным. «Давным-давно следовало пристроить лифт, но ты же помнишь, у отца проблемы с ограниченным пространством», – жаловался приятель, когда они вновь начали подниматься по лестнице. «К сожалению, нынче с деньгами слегка туговато, чтобы тратить их на такие дорогие штуковины. Да ему сейчас в любом случае лифт не понадобится. Однако я бы поберег свои бедные ноги. И Хартгроув тоже. Старик мотается вверх-вниз так, что только берегись. Жутко преданный слуга и все такое». Том удивился, что финансовые ресурсы Блитов не безграничны. Состояние сэра Рассела всегда казалось ему беспредельным. Как будто читая его мысли, Хьюго произнес: «Оставшуюся долю отца от прибыли в его компаниях по импорту сильно урезали с тех пор, как он удалился от дел. А постоянное колебание фунта жутко повлияло на торговлю в последние десятилетия. То он стоит крепко, то понижается, поэтому невозможно ничего спланировать наперед. Разумеется, его доля чего-то стоит, если бы он решился продать ее. Конечно, нельзя сказать, что дела наши совсем дерьмовые, но доходы не те, что бывали когда-то». Том был не прочь проявить любопытство. «А почему бы тебе самому не заняться делами?» «К сожалению, чувство семейственности нынче тоже не то, что раньше». Хьюго остановился и внимательно посмотрел на старого товарища по играм. «Не думаю, что отец когда-нибудь верил в мои способности к бизнесу. Он ставил препятствие любой моей попытке занять место в его фирме. Господи, да я готов был начать мальчиком на побегушках, если бы он только позволил, а уж затем я мог сам проложить себе дорогу. Я бы карабкался наверх собственными усилиями, Том». «Но как же, отец не желал ничего подобного. Боюсь, что он не слишком-то верил в своих сыновей». Том сочувственно покачал головой. «Неужели сэр Рассел действительно потерял веру в Хьюго после скандала в страховой компании Ллойда? Но ведь уже прошло столько лет». «Я знаю, о чем ты думаешь. Пойми, это одна из самых крупных страховых катастроф за все время. А отец вбил себе в голову, что основным игроком был я». «Вряд ли он так считал, Хьюго». Том облокотился о перила напротив друга, но несколькими ступенями ниже, так что ему приходилось смотреть вверх. Левая нога стала наливаться тяжестью. Разочарованный, он постарался поставить ее прямо. «А ведь совсем недавно чувствовал себя так неправдоподобно хорошо». «О, уверяю тебя! Позорит семейное имя и прочее. Огромное количество богатых людей обанкротилось. Простофили, которых обманом уговорили вложить деньги в рынок страхования, обещая приличные прибыли при очень небольших издержках. Многие из них были личными друзьями и деловыми знакомыми отца. На самом деле именно он представлял их мне, и двое из них покончили жизнь самоубийством, потому что не могли перенести такой позор, как потерю всего состояния. К счастью, сам отец философски отнесся к этому». «Он тоже участвовал в твоих денежных операциях?» «Да, а разве ты не знал? Именно я пригласил его присоединиться к 404-му синдикату, тому, который занимался патентованными средствами от асбестоза. Я думал, что тебе это известно». Том покачал головой. «Откуда? Я же был в колледже». «Ну, мне от него тоже досталось, хотя его больше беспокоили дела друзей по сети, чем собственные. Его личные потери тоже были велики, но он, по крайней мере, не обанкротился. Иначе...» Хьюго махнул рукой, обозначая все вокруг себя. «Поместье мы бы тоже потеряли. Не думаю, что он простил меня». «Но это случилось много лет назад, и ты только начинал работать. Не может быть, чтобы он продолжал винить тебя до сих пор». Хотя в то время сам Том был зеленым юнцом, он все равно помнил разразившийся в Лондоне скандал, связанный со страховой компанией Ллойда, в основном потому, что Хьюго был одним из самых молодых страховщиков, достаточно неопытным и незначительным, так что его можно было использовать в качестве удобного козла отпущения. Именно так и поступили более высокопоставленные и опытные его компаньоны. Благодаря некомпетентности и тому, что в лучшем случае можно было назвать неосторожными действиями, тысячи непредусмотрительных, легковерных инвесторов со стороны поместили все свое состояние и имущество в виде обеспечения за относительно малое капиталовложение в рынок страхования. К несчастью, этих инвесторов не проинформировали об угрожающем количестве заявок, которые были предъявлены страховой компании в течение 30-40 лет. Большая их часть касалась болезней, которой страдали рабочие, занятые в производстве асбеста, или те, которым приходилось иметь дело с волокнистыми материалами при строительстве. Кроме того, по всему миру был зарегистрирован скачок катастроф и бедствий, тонущие нефтяные танкеры и загрязнение ими окружающей среды, пожары на буровых вышках и добывающих газ морских платформах, крушение самолетов, землетрясения, лесные пожары, даже городские бунты. Во второй половине века все это разрослось до катастрофических для страхового бизнеса размеров. Когда все заявки наконец согласовали и оформили юридически, можно было предсказать колоссальные потери, большая часть которых затронула ведущую и самую старую из всех страховых компаний в Лондоне. Пока повелители и владыки Ллойда срочно вербовали и принимали новых людей с именами, ослабляя для этого прежде весьма строгие правила и ограничения, множество агентов и брокеров безумно увеличивали риск, осуществляя вторичную страховку, создавая все расширяющиеся круги, которые постепенно возвращались назад к своим собственным синдикатам. Практика, если не мошенническая, то спорная, известная под названием «закручивание спирали». Этого нельзя было делать, как нельзя обманом вовлекать в подобное предприятие новых людей, не предупредив о том, что грядут огромные убытки. Однако, даже если предупреждение о возможности потерять все, включая последнюю рубашку, если дела пойдут плохо, и делались, то их сопровождали, фигурально говоря, подталкивание локтем в бок и подмигивание. Очень скоро после того, как великое множество известных имен добавилось к спискам Ллойда, удар был нанесен, и учреждение, известное честностью и компетентностью, бесповоротно загубило свою репутацию. Было исковеркано много людских судеб, и только тот факт, что в ловушку попали многие члены парламента, предотвратило общественное расследование, возбужденное правительством. Иначе банкротство заставило бы этих людей потерять свои места в палате. Сделка была оценена таким образом, что незадачливым инвесторам пришлось выплатить только проценты, хотя весьма крупные проценты, от своих убытков. Многие инвесторы заявили, что использовалось элементарное вымогательство, правильнее было бы назвать его шантажом, чтобы заставить их платить. Постепенно скандал затих, и даже компания Ллойда избежала полнейшего краха, хотя она была на волосок от него. Однако уже никогда не удастся вернуть к себе былое доверие. Но прежде всего понадобилось найти козлов отпущения. Жертвенные овцы должны были отправиться на заклание. Хьюго Блид всегда утверждал, что оказался в их числе. «Идем. Никаких посмертных вскрытий, пожалуйста. Это та часть моего прошлого, которую я очень хочу забыть. Жизнь продолжается, дружище». Том догнал его, опираясь на перила со своей стороны лестницы. Его удивило, какую сильную усталость он вдруг ощутил. Лестница вывела их во что-то вроде прихожей перед основными помещениями, длинную комнату с глубокими занавешенными окнами и единственной дверью, что вела на плоскую крышу дома. В углу напротив стоял круглый стол, а рядом высокий буфет. Разные коробочки с лекарствами были аккуратно расставлены на столе, и Том догадался, что иные медикаменты и инструменты сложены в буфете вместе с наркотиками, необходимыми для лечения сэра Рассела и облегчения боли. Как и всюду, здесь пахло затхлостью, но в атмосфере чувствовалось еще что-то. Нечто менее явное, чем пыль и недостаток свежести. Что-то такое, чего Том не мог вполне. И вдруг он нашел подходящие слова. Запах приближавшейся смерти. «Только тихо, хорошо? Сэр Рассел спит большую часть дня». Хьюго стоял у двойной двери, положив руку на одну из потускневших латунных ручек. Толстый палец без всякой необходимости прижимался к выпеченным губам. Том старался внутренне крепиться, боясь того, что может обнаружить за закрытыми дверями. Он помнил сэра Рассела полным энергии, серьезным мужчиной. Владелец Брейкина был невысок ростом, но его спина всегда оставалась безупречно прямой, а плечи расправленными. Умные проницательные глаза никогда не выказывали ту печаль, которая, несомненно, жила в нем, но гнев, казалось, постоянно кипел где-то у поверхности его взгляда. Когда же он выплескивался наружу, то чаще всего изливался на Хьюга, младшего, единственно оставшегося в живых сына, который, казалось, всегда разочаровывал его. Редеющие волосы сэра Рассела были и сине-черными, как и узкая линия его усов. И хотя лоб избороздили глубокие морщины, и такие же морщины разбегались от углов глаз, кожа на лице была туго натянута, нигде не обвисла, черты лица не расплылись. Когда Хьюго, осторожно повернув ручку, открыл половину двери, Том глубоко вздохнул. Теперь он готов. Сначала молодой человек поразился увиденному, думая, что окажется в затемненном помещении, таком же, как прихожая и тот этаж внизу, с которого они только что поднялись. Но комната была полна света. Несмотря на пасмурную погоду, дневной свет проникал сквозь огромные и многочисленные зеркальные стекла. Даже заболев, сэр Рассел предпочитал открытые пространства. За окнами Том разглядел террасу с парапетом на крыше, а дальше низкие холмы и леса Шропшира. Вид был великолепный. Отдаленные холмы казались светло-голубыми на фоне серого неба, а между ними лежали лес и поля. Киндред повернул голову к огромной кровати с пологом и хрупкой фигуре, лежавшей на ней. Сама кровать располагалась между двумя окнами, выходившими на восток. Сэр Рассел Блит лежал, опираясь на гору подушек. Руки его покоились поверх простыни. Удивительно тонкие запястья и длинные искривленные кисти выступали из рукавов белой пижамы. Трубки и провода электрокардиографа и внутривенной капельницы торчали из его тела, как тощие отмирающие органы, а выпуклость у бедра под простынями указывала на то, что прооперированный кишечник заканчивался искусственным анусом, к которому присоединялся пластиковый мешок. Непривычное зрелище представляли четыре прочных резных столба кровати, не державшие на себе полога. Верхняя перекладина была открыта, как будто любые занавески намеренно сняли. Том предполагал, что сэр Рассел распорядился убрать драпировки, чтобы ничто не мешало ему любоваться видом за окнами, равно как и не помещало его в закрытое пространство. Комната производила впечатление удивительно светлой, и кроме ложа больного, медицинской каталки и запаха телесного распада, ничто не выдавало ее нынешнего предназначения – интенсивного медицинского ухода за смертельно больным человеком. Трудно было оторвать взгляд от хрупкой фигуры в постели, и когда Хьюго двинулся вперед, Том пошел за ним. Когда они приблизились, молодой человек увидел прозрачную пластиковую кислородную маску, закрывавшую нижнюю часть лица больного, а затем трубку, которая тянулась от нее к хромированному цилиндру на подставке с колесиками между кроватью и медицинской каталкой. Он сумел разглядеть слабое вздымание груди сэра Рассела, когда старик втягивал чистый воздух. «Отец!» — услышал Том голос приятеля. «Отец, ты не спишь? Посмотри, кого я привел повидаться с тобой!» Хьюго остановился у постели и взглянул на Тома. «Я думаю, он спит». Внезапно оба мужчины услышали тихий звук, изданный сэром Расселом. Бормотание или просто хрип, вырвавшийся из старческого, пересохшего горла. Хьюго быстро наклонился вперед, вглядываясь в лицо отца. «Ты не спишь?» — повторил он. «Посмотри, друг приехал навестить тебя. Ты давно его не видел». Он сделал жест Тому, чтобы тот подошел поближе, затем уступил ему место. Прижав ноги к кровати, Киндред наклонился над пугающей худой фигурой, и чуть не отпрянул назад от сладковатого болезненного аромата. Но больше всего его потряс вид сэра Рассела, поскольку хоть молодой человек и готовил себя к худшему, при ближайшем рассмотрении реальность оказалась еще тяжелее того, что он ожидал. Хозяин замка Брейкен и всего обширного поместья превратился в сморщенную развалину. Его тело выглядело болезненно истощенным, крапчатый череп почти лысым, если не считать нескольких длинных белых прядей. Кожа и губы имели пугающий синеватый оттенок. Все линии и морщины высохшего лица углубились, превратившись в неправдоподобно увеличенные впадины. Тяжелые мешки под полузакрытыми глазами казались слоистыми складками отбеленного латекса. Бледные зрачки над ними, вернее, та их часть, которая виднелась в щелочку между полусомкнутыми веками, словно плавали в жидком кремовом веществе. Они слегка дернулись, когда Том наклонился ниже, но он не знал, была ли это просто реакция на его тень, на изменение света, или все-таки через влажный туман глаза уловили присутствие нового человека. Тому показалось, или он это вообразил, что во взоре старика мелькнула слабая искорка узнавания. «Сэр Рассел», — сказал он почти шепотом, — «это я, Том, Том Киндред». Иссохшая голова слегка вздрогнула, как будто больной пытался повернуться к нему, и на несколько коротких мгновений взгляд сосредоточился. Молодому человеку показалось, что в нем промелькнуло не просто узнавание, но и какое-то чувство. Может быть, радость, но она была слишком далеко запрятана, слишком затуманена слабостью и наркотиками, чтобы сказать наверняка. Одна из скелетообразных рук сэра Рассела дрогнула, затем поднялась на дюйм, не более. Слабые холодные пальцы сомкнулись вокруг запястья Тома, и он ощутил стыд за свое желание отдернуть руку. Каким-то образом это существо, лежащее в кровати, перестало быть мужчиной, активным, полным жизни человеком, которого он когда-то знал. Тот человек видоизменился, превратившись в сморщенную развалину. Кожа, кости да зловонная плоть. «О боже, прости меня!» Холодные пальцы разжались, глаза плотно закрылись, как будто желая отгородиться от увиденного во взгляде Тома. Больной и одурманенный наркотиками, сэр Рассел сумел почувствовать отвращение молодого человека. Сейчас Киндред ненавидел себя, поэтому он снова взял старческую руку и осторожно сжал ее, извиняясь за невольную жестокость своей реакции. Но глаза больного остались закрытыми, и Том в отчаянии увидел одинокую слезу, просочившуюся из-под угла левого века сэра Рассела. Она выкатилась и сползла в редкие седые волосы на виске. И эта слабая, едва различимая капля влаги заставила Тома еще глубже устыдиться себя самого. Он выпрямился и оглянулся на Хьюга. Во взгляде читался вопрос, как будто он молил сказать, что ему теперь делать. Друг на секунду смутился и пожал плечами, затем слегка встряхнул головой. «Сомневаюсь, что он заметил твое появление, дружище», — сказал Хьюга, как будто пытаясь утешить его. «Он в таком состоянии почти все время. Я уверен, он даже не слышит нас, Том». Том вглядывался в истощенное, мертвенно-бледное лицо сэра Рассела до тех пор, пока Хьюго, слегка откашлившись, не сказал: «Лучше пойдем, а? Пусть он отдыхает». «Неужели для него больше ничего нельзя сделать?» — спросил молодой человек почти умоляющим голосом. «Сделано все возможное. У отца лучшие консультанты, лечение и уход, но все это уже бесполезно. Мы можем считать, что медицина сделала гигантские шаги вперед, но это не так. Спроси любого честного практикующего терапевта или хирурга, и они скажут тебе, что в половине случаев их образование только дает возможность о чем-то догадываться. Мысль, конечно, не слишком утешительная, но, к сожалению, верная. Теперь давай оставим его». Том нехотя кивнул. Он надеялся поговорить с сэром Расселом, высказать свою благодарность за опеку, которую он ощущал все эти годы, возможно, даже спросить, какая ему нужна теперь помощь. В основном он хотел, чтобы бывший опекун знал о его присутствии, о том, что молодой человек беспокоится о его состоянии и готов остаться и ухаживать за ним, сделать все, чтобы облегчить ему боль. Киндред всегда боялся хозяина замка, Остатки привычного страха сохранились даже сейчас, несмотря на то, что от старика осталась только оболочка того прежнего, полного сил мужчины. Но теперь пришла очередь Тома оказать всю поддержку, на которую он способен. Бетон хотела бы от него именно этого. «Можно мне еще как-нибудь навестить его, Хьюго?» – спросил он друга с встревоженным видом замершего у постели. «Может быть, когда у него будет больше сил? Я думаю, он действительно хотел бы знать, что я здесь». «Не уверен, что это имеет смысл. Ты же видишь, в каком он состоянии. Отец все время в полузабытии. Мне кажется, он вряд ли осознает, где он и кто с ним. А когда он приходит в себя, то большую часть времени просто глядит в окно». Том машинально перевел взгляд на ближайшее окно и почувствовал, как на сердце у него стало легче от прекрасного вида. Отсюда сэр Рассел мог видеть поля, леса и отдаленные холмы. Молодой человек прищурил глаза. И... да, башенку, поднимающуюся над верхушками деревьев. Это был коттедж, красноватый мазок, расплывавшийся среди зелени. Интересно, видна ли старику башенка? Почему-то хотелось надеяться, что это так. Киндрит рассеянно обошел кровать и приблизился к одному из высоких окон. Небо по-прежнему закрывали облака, день выдался серым и скучным, однако даже несмотря на пасмурную погоду, вид открывался великолепный. Несметные зеленые пространства за окном казались ярче и глубже из-за отсутствия солнечного света. Ему захотелось выйти на террасу, вдохнуть чистого, свежего деревенского воздуха. В комнате почти невозможно было дышать. Но как только он подумал об этом, на парапет крыши напротив окна уселась какая-то птица. Сорока сложила крылья, затем склонила на бок голову и посмотрела прямо на Тома. Неужели это та самая сорока, которую он видел на верхушке декоративной колокольни малого Брейкина? Та самая, что даже не шелохнулась, когда он хлопнул в ладоши. Чепуха, конечно. Наверняка это была не единственная здешняя сорока. Но все равно в том, как чертова птица смотрела на него, было что-то неприятное. Взгляд птицы казался холодным и отстраненным, и она не выказала никакого страха, когда Том побарабанил по стеклу. Наглость этого создания не могла не раздражать. Внезапно Том ощутил чье-то присутствие и решил, что Хьюго подошел посмотреть, почему он барабанит по стеклу. Но, повернув голову, собираясь указать на птицу и объяснить, в чем дело, он с удивлением обнаружил, что рядом с ним стоит Хартгроув-скелет. Слуга, должно быть, находился в комнате все это время, тихо и незаметно отсиживался где-нибудь в углу, нес одинокую службу при своем хозяине, сэре Расселе Блите. Темные, без всякого выражения глаза, смотрели мимо Тома, желая узнать, что привлекло его внимание. И эти непроницаемые глаза вдруг ожили. Что же в них было? Любопытство, гнев, страх? Когда Хартгроув увидел усевшуюся на парапет сороку. Не сказав ни слова, скелет направился к двери, ведущей на крышу, открыл ее и вышел наружу. В изумлении Том наблюдал за тем, как слуга подошел к парапету, громко хлопая в ладоши. Сороке было не занимать храбрости. Тому пришлось отдать ей должное. Она ждала до последнего момента, прежде чем взлететь. Хартгроув взмахнул длинной рукой, но птица оказалась слишком быстрой и хитрой. Она отлетела на несколько футов назад, затем поднялась высоко в воздух и, наконец, исчезла. Старые друзья обменялись удивленными взглядами, прежде чем снова взглянуть на высокую темную фигуру снаружи. Хартгроув стоял абсолютно неподвижно, наблюдая за полетом птицы. Когда же через несколько мгновений он повернулся к ним, друзья увидели выражение ярости на его мертвенно-бледном лице. Молодые люди вновь обменялись взглядами. Первым заговорил Том, да и то шепотом. «Какого черта все это значит?»